Ну, так вот, если, кстати, ну, не шутить, да, вот получается на земном шаре 8 миллиардов людей проживает, да, человеков. Ну, где-то миллиард из них играет в компьютерные игры по всему миру. Ну и как бы играют, все люди играют, да. Ну, наш такие стимул. А ну-ка, разблокируйтесь. Они такие, да не хотите, не играйте. То есть мы взяли, сами себя заблокировали, короче. Ну, Steam такой. Ну, окей, короче. Заблокировали и заблокировали. А у нас такие светилы технологии такие. Давайте играть в наши игры. Давайте. А какие у нас игры есть? Да никаких, как.